Он посмотрел на мутанта и понял, что объясняться здесь будет бесполезно. Точно не сейчас, хоть мутанты и были разумны, но ярость, застилавшая их разум, не способствовала адекватным переговорам. «Я доложу, что спасшиеся в метро люди в своем уме», — холодно произнес Игнат. «Уже не люди», — рыкнул мутант. «Мы, истинные хаоситы, в отличие от вас, не держимся за старую хилую оболочку». Игнат с раздражением перевел взгляд на пастыря, поняв, что недооценил его работу. Тот излучал довольство и удовлетворение. Еще бы, заставить людей поверить в то, что их уродство, сила, может не каждый. «Чертов пастырь», — подумал Игнат. Похоже, он уже успел перевоспитать своих новых воинов. Он начал осознавать всю ситуацию. Из-за критической опасности для государства с мутантами не церемонились. Их загнали в метро и уничтожали, как могли. Пришедший вовремя пастырь оказал помощь и взял их под свое крыло, получив силу. Что он захочет в дальнейшем? Игнат уже догадывался. «Я хочу связаться с твоими правителями», — транслировал свои мысли пастырь. «Мне и моим новым воинам нужен мировой договор с правом свободно действовать в своих интересах». Требования пастыря были ожидаемы. Сейчас, когда ситуация в Москве была шаткой, для него был лучший момент, чтобы появиться и продавить свою легализацию. Более того, он скорее всего быстро найдет союзников в политической верхушке. «Как жест доброй воли», — продолжил пастырь, — «я и мои воины зачистили тоннель и будем охранять его. Твои хилые правители могут не бояться использовать его». В последней фразе мутант выразил сложный букет презрения и насмешки над этими самыми правителями. Игнат же в очередной раз засомневался в способности политической верхушки удержать власть в такой ситуации. Сильные сверхи уже с трудом управлялись командованием из простых людей, а помимо них были инсектоиды, появившийся пастырь со своими мутантами и бог знает кто еще. Закаленные в битвах, эти существа по своей природе не могли считать равными простых людей. «Хорошо, Игнату ничего не оставалось, кроме как согласиться. Я передам твои требования». «Не просто передай», — отметил мутант. «Ты имеешь влияние и понимаешь, что нам предстоит. Конфликт принесет лишь вред». «Хорошо, что он понимает это», — подумал Игнат. «Может быть и правда выйдет заключить союз?» Похоже, на этом разговор был закончен. Пастырь отвернулся и в сопровождении своих подчиненных двинулся к выходу из аномалии. Несмотря на опасность этого монстра, Игнат не мог не отметить, что тот умеет вести дела. Своим появлением в нужный момент он показал, что держит события под контролем. Ах да, пастырь на мгновение остановился. «Думаю, не стоит упоминать, что я приносил в жертву твоих сородичей. Вы, люди, пока слишком чувствительны к таким вещам. Это пройдет». Закончив на этом, он ускорился. Вскоре сигнатуры пастыря и подчиненных исчезли, давая понять, что они покинули аномалию. Только в этот момент Игнат позволил себе выдохнуть. «Что за чертов день?» — воскликнул он и сел на железный остов машины. Повернувшись, он посмотрел на замершего Ксиона. Тот вышел из боевого режима и теперь просто ожидал приказа. Сидящий в переноске Бомбик тоже выглядел вполне довольным жизнью. Игнат даже позавидовал им на мгновение. «Плевать», — отмахнулся он. «Нет смысла загадывать, что будет». Расстраиваться причин не было. Напротив, стоило порадоваться, что смертельная опасность прошла мимо. Встретиться с пастырем и не сдохнуть, дорогого стоит. На выход из аномалии Игнат не спешил. Чтобы не терять время, он решил осмотреть добычу с менталиста. «За убитых слуг порядка всегда были хорошие награды», — подумал Игнат, с любопытством доставая добычу. Первой оказалась блестящая синяя пластинка, похожая на чешуйку. Преломляющий щит, расходуемая, создает вокруг пользователя щит, способный отвести в сторону 3 атаки, не работает против атак мета-существ. «Похоже, я не зря пришел сюда», — тут же оценил Игнат. «Этот артефакт может помочь в битве против очень сильного противника». Ему нравились расходуемые артефакты за их удобство. В применении расходников было только две трудности. Вовремя вспомнить об их существовании и не спустить на ерунду. Псионическая закалка. Расходуемая. Заряжает оружие ментальной энергией. При атаках она игнорирует физическую броню противника, нанося внутренние повреждения. «Эй, Ксион!» Игнат повернулся к напарнику и кинул ему артефакт. Точным движением жук поймал его и с любопытством поднес к глазам. «Полезно», — отметил он. «Пригодится». Игнат продолжил осмотр добычи. «Печать объединения дает возможность объединить два сочетающихся дара, чтобы получить улучшенную силу. Печать объединения 2 объединяет улучшенный дар с еще одним, неулучшенным. Ух, и снова мои любимые. мысленно воскликнул Игнат. Печати объединения были великолепной и ценной добычей. Единственное, что беспокоило, не получит ли он психоз, если попробует объединить еще дары. Надо будет спросить у ведающей, подумал Игнат. Все же я получил статус военачальника. Может быть, они могут поглотить больше даров. Впрочем, даже если поглощать дары нельзя, у него появился веном, который также может их носить. Так что все это понадобится. На этом добыча закончилась. Кроме одного артефакта Игнат забрал все себе. Он специально выторговал у ведающей право для Ксиона не сдавать часть добычи Улью. Теперь человек сам распределял ее. Пока он занимался идентификацией, прошло достаточно времени, чтобы пастырь удалился. Пора было им покинуть аномалию. «Выдвигаемся», — направил он мысли сообщение Ксиону. Вскоре они покинули аномалию и вернулись в тоннель. «По крайней мере, нам теперь не надо беспокоиться о задании», — подумал Игнат. Дядя пастырь разобрался. На всякий случай он все равно прошелся по ветке тоннеля. В паре мест человек отметил следы боев и останки других монстров. Пастырь не лгал. Он или его подчиненные зачистили тоннель. Убедившись в безопасности, Игнат направился обратно. Теперь следовало доложить об успешном завершении задачи. А вот дальше что дальше? Перед Игнатом стоял сложный вопрос с пастырем. К кому вообще идти с этим вопросом? Какая реакция будет у людей? Насколько опасен пастырь и какие у него планы? Это были лишь первые из множества вопросов, беспокоивших Игната. Москва показалась ему гигантской воронкой, где смешалось множество интересов. Люди, монстры, мутанты, жизни множества существ перемешались. Влезший сюда старый знакомый решил одну проблему с мутировавшими людьми, но создал новую, а впереди маячила бездна неопределенности. Глава 18. Вернувшись к лифту, Игнат хотел было побыстрее покинуть опостылевшее метро, но затормозил. «Так, за сколько мы там справились?» — произнес он вслух и посмотрел на часы. С момента спуска прошло 4 часа. Едва ли кто-то ожидал, что человек в одиночку зачистит участок так быстро. Его скорое возвращение вызовет вопросы и недоверие. Столь легкий триумф на месте, где прошлая группа отступила с потерями, будет ударом по их репутации. Получить недоброжелателей в военных кругах Игнату не хотелось. Проблем и так было слишком много, чтобы плодить их на ровном месте. «Вот черт», — нахмурился Хаосит. «Чем тогда заняться?» Осмотревшись, он решил не торчать в коридоре перед лифтом и переместился в дежурку. Здесь мужчина снял рюкзак и устроился прямо на полу, постелив кипы каких-то документов. Чуть расслабившись, Игнат выпустил бомбика из переноски. «Ну как ты, приключенец?» — спросил он, присматриваясь к псу. Мопс выглядел помятым, но держался неплохо. Игнат идентифицировал его и тут же отметил рост на 2 уровня. Похоже, часть энергии перепала псу. Решив подтвердить догадку, он осмотрел Венома. Тот также опнулся, но только один раз. Ксион с момента встречи в джунглях поднялся на 3 уровня. С тех пор Игнат ликвидировал отставание. Оба имели 23 уровень. Энергия за убийство каким-то образом делится, подумал Игнат. Вот только как определяется, какую долю получают участники боя. Это явно было неравное разделение, иначе мопс очень сильно скакнул бы в уровнях. Возможно, было какое-то распределение между военачальником и подчиненными. Он решил при случае задать этот вопрос ведающий. Игнат поставил себе зарубку в памяти следить за последующим ростом уровней напарников. На этом он закончил с вопросом и перевел внимание на себя. «Я получил нехило энергии с менталиста», — прислушавшись к себе, сделал вывод Игнат. «Почему бы не заняться ее освоением, раз уж есть время?» Он раскрыл и осмотрел лист характеристик. Кедров Игнат Александрович, проводник хаоса, уровень силы, военачальник И, 23 уровень, дары и особенности, источник хаоса 2, 4 уровень, скрытый взор стяжателя 3, 1 уровень, тело рыцаря стихии 3, 1 уровень, тело рыцаря дисциплины 2, 1 уровень, дар выносливости 2, 1 уровень, дар энергетического спутника 1 уровень, способности, извлечение знания, идентификация, манипуляция с хаосом, трансформация в аспекты, огонь, холод, свет, кинетический, сокрытие, взор, ускорение сознания, усиление физических характеристик, убеждение, взрывчатый газ, область контроля, статус, усталость, ресурсы, клык каннибала, элиминатор, преломляющий щит, дар оптической маскировки, печать объединения 2, 2 шате. Теперь надо было решить,

Кажись, я создал новую разумную расу. Тем временем незнакомец толкнул дверь, помогая псу справиться с задачей. Заглянув в комнату, он нашел взглядом уже вставшего с кровати Игната. «Кедров?» – спросил он, увидев подтверждающий кивок головой, продолжил. «Собирайся, вызывают. По поводу военной задачи». Игнат прислушался к себе. Хотелось прийти в себя, принять душ, попить столовского чаю и только потом начинать заниматься делами. «Да и вряд ли что-то важное», – подумал он. «Скорее всего, хотят услышать отчет по метро». Решение появилось мгновенно. «Через час я освобожусь», — сказал он. «Сказали явиться немедленно», — незнакомец нахмурился. «А то что?» — усмехнулся Игнат, уперев руки в бока. «Наругают?» Закономерно, ничего путного посланец ответить не смог. «Я сказал, через час выйду», — безапелляционно повторил Игнат уже без улыбки. «Подготовьте к этому времени машину, раз так срочно». Он сам не заметил, как сконцентрировался на посетителе. Этого хватило, чтобы тот ощутил дискомфорт. На лице мужчины проявилось беспокойство, переходящее в опаску. «Если понял, то свободен», — закончил разговор Игнат. «Да-да», — быстро кивнул мужчина и покинул комнату. Игнат также не стал терять времени и встал. Тем более, желание еще полежать прошло. Напитанное сверхмощью тело моментально наливалось бодростью и выгоняло сонливость. Он принял душ и побрился. Внезапно встал вопрос одежды. Таскаться постоянно в скафандре было не очень, а обычных вещей у Игната практически не было. «Надо хоть форму местную получить», — подумал он. Ему было плевать, в чем ходить, а военная форма позволяла не выделяться, да и патрули меньше будут цепляться. Пока что пришлось одеваться в то, что есть. Примерив спортивный костюм, Игнат внезапно обнаружил другую проблему. После скафандра обычная одежда вызывала неприятное ощущение уязвимости. «Это уже посттравматический синдром?» – саркастически усмехнулся он. Мужчина вспомнил, как читал где-то о сложностях адаптации людей, побывавших на войне, к мирной жизни. Однако, в отличие от них, паранойя Хаосита была оправдана. Случиться могло всякое. «Надо какой-то промежуточный вариант», – подумал он, – «чтоб и защита была, и в скафандре не шататься». Его взгляд упал на собранную в углу экипировку. Веном черной лужицей растекся там же. При взгляде на последнего у Игната возникла идея. «Эй!» Он направил ментальный импульс существу. «Ползи сюда!» Решение было опасным, но в последнее время это слово прекратило нести негативный окрас. Опасным было вообще все, что делал Игнат. Варьировалась только степень. «Надо просто подойти с умом», — подумал он. С помощью области контроля Хаосит прислушался к ментальному фону Венома. Тот излучал сытость и довольство, если подобные термины можно было применить к этому существу. «Лезь», — дал следующий приказ Хаосит. Тут же повинуясь, черная слизь скользнула на ботинок и с него под штанину. Игнат ощутил неприятный зябкий холодок, исходящий от существа. С ноги Веном быстро перетек на все тело, вызывая отвращение и легкий приступ паники. «Нет», остановил его Игнат и дал другой приказ. Ощущение склизкости пропало, зато синяя ткань спортивного костюма стремительно поменяла цвет на черный и приобрела блеск. «Вот так-то лучше», — подумал Игнат, «в случае чего Веном поможет». Закончив с этим, он отправился на выход. Перед крыльцом общежития стояли два автомобиля. Из Урала махнул рукой монгол. Одновременно с ним ощутилась приветственная трансляция от Ксиона. Из стоящего рядом УАЗика Игнат почувствовал пристальное внимание. «Похоже, это были как раз посыльные. А я становлюсь популярным», — усмехнулся мужчина. Спешить он никуда не собирался и в первую очередь отправился с бомбиком в столовую. На завтрак и последующую прогулку с псом ушли те остатки часа, что Игнат затребовал в свое распоряжение. Когда он, наконец, сел в УАЗик, то был сыт и доволен жизнью. «Ну», — произнес он, — «везите, что ли?» Ответом ему был лишь угрюмый взгляд посыльного и любопытный водителя. Зарычал движок, и УАЗик бодро рванул на выезд из двора. Оттуда он сразу повернул к центру. Полупустые городские дороги явно были в удовольствии для водителя. Он превышал скорость и лихачил на поворотах, наслаждаясь вождением. Игнат же наблюдал за городом. Днем тот выглядел не так сиротливо, но это было не сравнить с прошлым временем. Магазины, салоны разных услуг и прочие общепиты, что раньше занимали первые этажи зданий, были закрыты. Целый слой инфраструктуры, обеспечивающий жизнь цивилизованного человека, исчез. Сами люди, серые и хмурые, одиночными силуэтами торопливо шли по своим делам. Город, да и вся страна, превратился в военный лагерь. Пунктом назначения оказалось какое-то крупное здание явно государственного назначения. Табличку у крыльца сорвали, поэтому понять, что здесь раньше было, не представлялось возможным. «Я провожу», — сухо сказал военный, когда УАЗик остановился. Покинув автомобиль, они пошли к главному крыльцу. Здесь курили мужчины и женщины в форме. Оценив погоны, где младше капитана никого не было, Игнат понял, что оказался в каком-то военном управлении. Понять больше пока было трудно. На Игната в черном костюме странно посмотрели, но пропустили. В дежурке на входе их просканировал сверх. Благо, Игнат закрыл винома аспектом сокрытия. Пройдя проверку, они углубились внутрь здания. Поднялись на третий этаж, немного попетляли по коридорам и, наконец, пришли к пункту назначения. Как и везде, таблички здесь были сорваны, оставались лишь номера кабинетов. «Минутку», — сказал ему провожатый и после стука зашел. Игнат уже знал, что это кабинет Карташова. Почувствовал военного. Пришлось подождать, пока тот выскажет подчиненному пару ласковых за опоздание, после чего Хаосита пригласили. «Смотрю, ты не торопишься», — не сдержавшись, произнес Карташов вместо приветствия. «Ну, не все же работяг по первому зову вам, генералом, дергать», — хмыкнул Игнат. «Уважение-то имейте. Рассказывай давай, что ты там успел сделать», — скривился Карташов. «Работяга». Сегодня он явно был чем-то раздражен, а потому оставил свой вкрадчивый стиль, был сух и неприветлив. «Все сделано», — пожал плечами Игнат. «Вся ветка зачищена и безопасна». «Чего?» — Карташов прищурился, не скрывая сомнений. «Все зачистили до меня», — пояснил Игнат. «Мутанты, которых вы щемите, и они хотят мирных переговоров». В кабинете повисла тишина. Вместо ответа Карташов достал из деревянной шкатулки сигариллу и закурил. Игнату на этот раз предлагать не стал. «Рассказывай», — потребовал он после небольшой паузы. «И как можно подробнее». Хаосит перечить не стал. Он выложил все, что касалось мутантов, максимально подробно. Особенно заострил внимание на пастыре и его опасности. Утаил только одно – участие монстров в Краснодарском котле. Эта информация сразу же настроила бы военных на конфликт с ним. А конфликты люди сейчас не могли себе позволить. Судя по взгляду Карташова, тот явно в угрозу какого-то одного монстра верил с трудом. Инерционность мышления военных раздражала. Пришлось чуть напрячь его ментально, чтобы образ мутанта ощутился военным достаточно опасным. Методы, конечно, не очень, но нельзя было допустить недооценки пастыря. Вот флешка, Игнат достал и положил на стол носители информации. Здесь их обращение, чтобы вы ощутили серьезность намерений. На этом доклад закончился. В кабинете вновь стало тихо. «Понятно, наконец», — произнес Карташов. Он тяжело вздохнул и растер лицо руками. От этого стали резче видны мешки недосыпа под глазами. «В случае чего», — начал военный, — «ты сможешь ликвидировать этого пастыря?» «Нет», — твердо ответил Игнат, — «он определенно сильнее меня. Значит, слухи о тебе, преувеличение, то ли попытался взять на понт, то ли просто выместить раздражение Карташов. Ясно, все с тобой. Я еще раз добавлю, что с пастырем решать вопрос силой выйдет очень дорого», — произнес Игнат. «Это уже без тебя решат», — тон военного похолодел. Он достал из стола папку и толкнул к Игнату. «Здесь материалы по метро», — произнес он. «Отмечены наиболее важные точки под зачистку. Тут возражения есть?» «Нет», — ответил Игнат. «На днях прибывает первый транспорт с новыми этими жуками», — поморщился Карташов. «В папке предписания по правильному взаимодействию. Если уж взялся с ними якшаться, то продолжай работу». «Принял», — не стал спорить Игнат. Эта ниша вполне его удовлетворяла. «Ах да», — Карташов окинул его взглядом. «Сейчас тебя проводит. Форму получишь, а то ходишь, как моль гражданская». Пришел молодой лейтенант с горящими, словно у юнца, глазами. Карташов дал приказ отвезти Игната на склад, после чего потерял интерес к Хаоситу. Лейтенант, представившийся Лехой, тут же завалил новичка вопросами. Игнат сначала раздражался, но потом понял, что перед ним неплохой источник информации. Разговаривая, они покинули здание. Когда Кедров вышел, Карташов еще долго задумчиво глядел в сторону закрывшейся двери, постукивая пальцами по столу. «Блядь, вот засранец», — в голове у него ворочались гневные мысли. «Не прижать его, не напугать». Холод был темной лошадкой, а таких Карташов не любил. Однако и пользу с него поиметь было можно. Вот только не привык он нянчиться с слишком умными засранцами. Карташов стукнул кулаком по столу. Мысли перешли к другой теме, куда более острой и тяжелой. От нехороших предчувствий в животе собрался тяжелый ком. Пора было выбирать сторону, и от выбора этого будет зависеть его жизнь. Тяжелые размышления Карташова прервало оповещение о начале видеоконференции. Быстро прикинув все имеющиеся варианты, он принял решение. «Тревожные ты вещи рассказываешь, Карташов», — грубый бас озвучил общую мысль после доклада. «Не нравится мне это говно». Общение происходило в видеоконференции. Здесь военные чины ежедневно обменивались информацией и согласовывали действия. Однако сегодня сеанс связи пошел не по плану из-за новости, принесенной одним хаоситом. «А кому нравится?» – ответил Карташов. «Но решать надо, что мы будем делать с этими повстанцами. Может, устроим встречу?» – предложил полковник в одном из видеоокон. «А там их разом и накроем. Акстись, мясник», – недовольно заметил другой военный. «Там же простые люди, много бывших наших, такой расправы нам не простят свои». «Нихера себе простые люди», — возмутился названный мясником. «Ладно, что в уродов превратились, под руку какой-то твари пошли, это предательство. Они сделали это после того, как мы загнали их в метро». От отчаяния пришел мрачный ответ. «Мы взяли на себя слишком много тогда. Ну, если ты такой умный, предложи, что можно было сделать лучше», — вызверился мясник. «Когда все висело на волоске, мы делали то, что могли, и только. А теперь чистоплюй будет мне высказывать. Хватит, хватит», — оборвал всех жесткий голос. «Какой смысл ворошить то, что уже не изменить? Давайте порешаем за текущую проблему». На несколько мгновений образовалась тишина. Военные остывали от перепалки. «Давай с самого важного», — продолжил суровый голос. «Факт в том, что говорить с ними придется. Тут миллион причин, почему мы не можем отказаться. Пока эти мутанты сидят в метро под Москвой, они держат нас за жопу». Снова никаких возражений не последовало. «А вот что делать с этим пастырем, надо решить хорошо», — продолжил рассуждать неизвестный. «Если я правильно понял твои слова, Карташов, там тварь очень опасная». «Верно», — кивнул упомянутый. «Холод сказал, что его паранормальные силы выше, чем мы можем переварить». «А ему можно верить, Холоду твоему?» — усомнился главный оратор. «Уж больно он мутный тип. А уж послужной список, он такой же мой, как и твой», — поморщился Карташов. «Я лишь передал информацию. Решать, верить или нет, нам здесь». «Ты правильно сказал, Холод много где себя проявил», — заметил мясник. «Может, и заляпался где-то, но все мы не без греха. Прислушаться к нему стоит». «Опасный человек», — заметил старческий голос. «Сидел в Расталанте Екатеринбурга в тени, но совал свой нос, где только мог. Внимание привлек только после Африки, а поезд уже ушел». «Значит так, Карташов», — вновь взял слово властный голос. «Его от этого дела с пастырем изолируй. Переговоры будем вести без него». «Тогда куда его деть?» — задал вопрос Карташов. «Я его оставил, где он и сидит, в метро со своими жуками». В конференции все замолчали. Кто-то негромко выругался. «Ты дал ему слишком много свободы и возможности действовать», — заметил старик. «Плохо. Надо срочно понять, как взять его в оборот. Может, от греха подальше ликвидировать?» «Не забывай, старик», — заметил мясник. «Времена изменились. Этот пострел может скрывать слишком опасные сюрпризы». «Холода сведу со своими», — произнес жесткий голос. «После их доклада будем думать. Если что, у нас есть, чем разоружить взорвавшегося сверха». «А по поводу мутантов?» — спросил Карташов. «Встретиться точно придется», — произнес все тот же жесткий голос. «За безопасностью моей присмотрит, а вот дальше будем решать». Он сделал паузу, но никаких возражений не последовало. «Теперь давайте быстро по другим делам», — продолжил оратор, — «а то и так уже задержались». Через полчаса привычный сеанс связи был закончен. Едва это случилось, как на столе Карташова зазвонил телефон. «Значит, тоннель был зачищен и теперь безопасен?» — резкий голос был узнаваем. «С этим точно вопрос решен, мои парни уже убедились в этом», — кивнул Карташов. «Только лишь бы те чертовы мутанты не вмешались. И это еще одна причина поговорить с пастырем», — заметил его собеседник. «А там кто знает, с этими инопланетянами вполне можно договариваться. Так что, теперь я», — начал Карташов, но был перебит собеседником. «Держи место под контролем», — перебил его владелец жесткого голоса. «Мои люди подготовят все к назначенной дате. Может, все же подождем?» В последний момент выдержка уступила Карташову. «Такое нам не простят. Чего ждать, Антоха?» Жесткий голос перешел на фамильярность. «Сейчас лучший момент, пока мы на коне. Но зачем такие кардинальные меры?» Карташов явно нервничал. Ты понимаешь, что будет, если нас раскроют? Потому что время такое, убеждал его собеседник. Они неизбежно будут перетягивать власть. Ты же знаешь, как это делается. Кого купит, кого еще что. Мы должны устранить их, чтобы быть спокойными за тылы. Голос замолчал. Послышался звук наливаемой воды и громкие глотки. Карташов тяжело вздохнул. Через минуту тяжелый разговор был завершен. Все разошлись заниматься своими делами. А их перед федеральным съездом было очень много. Глава 20. Вещевые склады оказались в здании через дорогу. Пока для Игната подыскивали нужный размер, Хаосит аккуратно порасспрашивал лейтенанта. Интересовался устройством Москвы, вернее, ее правящих кругов. Много, разумеется, узнать не удалось. Откуда лейтенантик узнать тайных воротил, оставивших старый олигархат неудел? Но с паршивой овцы хоть шерсти клок. Вновь подтвердилась уже имеющаяся информация о контроле силовиков. Это было логично и в данной ситуации особого отторжения не вызывало. Трудные времена не для лощеных пиджаков у власти. Игната беспокоило другое. Предстоящий съезд в Кремле должен был централизовать власть и, кажется, вернуть ее в прежние руки. И вот здесь возникали вопросы. Силовики на своем горбу удержали город и государство в самые острые времена. А теперь они просто так отдадут все, что с таким трудом заполучили. Уж больно это неестественным казалось. Человек так устроен, до последнего борется за то, что заработал тяжким трудом. Пока Игнат думал над этим, он получил пару комплектов полевой и повседневной формы. Помимо этого обувь и прочую военную экипировку. От бронежилета и шлема Игнат отказался, отчего взгляд прижимистого прапорщика потеплел. Взамен отвыторговал более удобную обувь и еще разные мелочи для повседнева вроде нижнего белья, носков и мыльно-рыльного. Все это стало дефицитным товаром, доступным только на спецскладах для своих. Будто в рассказы про Советский Союз попал, подумал Игнат, получая одежду и прочие мелочи. Здесь же он переоделся в полевую форму. Упаковав все, Игнат собирался уже уйти, как его одернул прапорщик. «Ты погоди», — махнул он рукой, — «забыл кое-что». Мужчина скрылся в своей коптерке и вышел оттуда уже с чем-то позвякивающим в руке. Вот, на стол упали металлические значки. Не понимая, что это, Игнат взял один рассмотреть. Предмет походил на шестиконечную звездочку со стрелками на концах. «На воротник, где петлички, прикрепишь», — пояснил прапорщик. «И носить в любой форме одежды обязательно по новым правилам». «А что они обозначают?» — спросил Игнат. «Петлички на воротнике обозначали род войск». Это он знал. Игнат постарался вспомнить, но шестиконечные звезды он ни на ком не видел. «Такие носят сверхи с общественно опасным уровнем силы», — ответил прапорщик. «Недавние требования, и для тебя они обязательны». «Обязательны так обязательны», — пожал плечами Игнат. Закончив с этим, он упаковал всю лимитку и покинул склады. Лейтенант Леха, что сопровождал его, уже куда-то исчез. Карташов на обратный транспорт не расщедрился. Можно было выбить силой, но настроение было уж больно умиротворенным. «Не так уж и далеко здесь», — подумал Игнат. «Пешком пройдусь». Приметив направление, Игнат свернул в первый попавшийся переулок. Здесь он пересадил винома на новую одежду. Ткань из-за этого почернела, но Игнат на это махнул рукой. Прикапываться о неуставном цвете к нему желающих не найдется. Он свернул, направившись через два рыжих многоэтажек, так было короче. И тут Игнат увидел нечто удивительное. В отличие от малолюдных центральных дорог, где днем перемещались лишь военные, здесь царила совсем иная атмосфера. Пестрая штатская одежда, обычные люди, детские визги и смех, будто в другой мир попал. Хаосит замедлил шаг, наблюдая за играющими в песочнице детьми. Тут же на лавочках сидели их мамы. На огороженной площадке шумно играла в баскетбол стайка подростков, лишенных интернета. Столь обыденное некогда зрелище сейчас воспринималось как чудо. Игнат словно вновь оказался в прошлом, где не было ни хаоса, ни кошмара. Ощутив, что особого желания торопиться в общежитии нет, он присел на ближайшую лавку. Под ногами сквозь прошлогоднюю траву уже зеленела свежая, в воздухе ощущалась весна. Выдохнув, Игнат просто отдался идиллии этого места. А ведь был неправ. Или прав, но не во всем. Хаос не уничтожил человечество, а лишь встряхнул его и проредил, устранив откровенных слабаков. Если не останавливаться в развитии, то каждая новая стычка будет делать людей только сильнее. Несколько минут подышав свежим, но уже согревшимся воздухом, Игнат открыл папку, что передал Карташов. В первую очередь открылась карта города с яркими точками. Карташов отметил наиболее важные для зачистки входа в метро и дал некоторую информацию. Тут же была вложена в торопях настроченная записка. Карташов требовал заранее предупреждать его о своих дальнейших шагах и зачистках. Также настаивал не соваться работать близ того самого тоннеля под Кремлем. Мол, там будут действовать особисты, а они очень нервные. После того, как Игнат отсмотрел все, у него сложилось впечатление, что военный как мог пытался ограничить и контролировать его действия. При этом старался не переходить ту черту, за которой будет отказ подчиняться и следующий за ним конфликт. «А ведь он серьезно опасается меня», — подумал Игнат. По инерции мышления сам себе он по-прежнему казался незначительным. Однако сейчас до Игната стало доходить, что он уже давно работает в другой лиге. Он способен выполнять боевые задачи, непосильные никому. «Насколько более сильным я еще могу стать?» – задался вопросом Хаосит. Невольно вспомнился вчерашний разговор. Срыв Кристины был неестественным. В первую очередь Игнат подумал, что это работа пастыря. Однако сейчас до него дошла истинная причина. «Я не рассчитал силы и едва не довел девушку до психоза», – подумал он. Похоже, срыв был защитной реакцией, чтобы сбросить нагрузку. Игнат частенько забывал, насколько далеко ушел от простого человека. Теперь даже его ярость могла обернуться фатальным давлением на людей. При этом Хаосит чувствовал, что он все еще где-то в начале пути. «А ведь тогда в разговоре с гостем я не испытывал никаких трудностей», — отметил Игнат. «Таинственное существо, возможно, одной концентрацией внимания могло свести его с ума». Невольно вспомнились легенды разных народностей и религиозные книги. Во многих из них упоминалось, что внимание божественной сущности губительно для человека. Не посещали ли Землю сверхсущества раньше, задался вопросом Игнат. Этот вопрос мог его увести к целому пласту бесполезных размышлений. Мужчина отринул ненужные мысли. Он уже собирался встать и продолжить путь, как услышал детский топоток и деловитое сопение. Обернувшись, Игнат увидел двух детей лет 7, мальчика и девочку. Те с неприкрытым восторгом разглядывали его черную форму. «Гриша, Милена!» — послышался взволнованный женский голос. «Быстро сюда!» Однако слушать маму, похоже, они не собирались. «Дядя!» — первой смелости обратиться набралась девчонка. «А вы сверх, а крутой!» — тут же подхватил мальчишка, не желая оставаться в стороне. «Супер крутой!» — сделав серьезное лицо, ответил Игнат. Непривычный к общению с детьми, он ощущал себя странно. «А покажи!» — вновь влезла девочка. В этот момент мать решила вмешаться. «Опять убежали!» — пожаловалась она и бросила явно опасливый взгляд на Игната. «Извините, они такие непослушные». «Все нормально», — Игнат постарался сделать как можно более дружелюбное выражение лица. Женщина схватила детей за руки и постаралась увести, однако те усиленно сопротивлялись. «Покажите суперсилу». Мальчишка все не унимался. «Не мешайте дяде военному», — женщина постаралась увести детей. «Видите же, он занят». «Показать, говоришь?» — усмехнулся Игнат. Он поднял ладонь. Над ней тут же засверкал синий огонек ледяного аспекта. Этой немудреной демонстрации оказалось достаточно, чтобы на него посмотрели с искренним восхищением. «А ну, быстро домой!» — голос женщины сорвался на последнем звуке. Она отчаялась увести детей и в итоге перехватила обоих поперек тела, оторвав от земли, и торопливо скрылась в подъезде, по пути пару раз опасливо оглянувшись на Игната. Он проводил их спокойным взглядом. Какой смысл доказывать женщине, что он не маньяк? Ее дети вырастут и с большой долей вероятности сами однажды обретут силу. Игнат встал. Минутка отдыха закончилась, пора было возвращаться к делам. Он прикинул примерный маршрут через дворы, закинул пакет с вещами через плечо и двинулся вперед, продолжая по пути наблюдать за этим островком более-менее нормальной жизни. Он размышлял над своими действиями. Пока что все было неплохо. Он получил карт-бланш от начальства заниматься своими делами. Ему лишь дали направление, где эти дела делать, чтобы они приносили взаимную выгоду, и, кажется, пока не трогали. «Звучит слишком хорошо», — произнес Игнат. «Я свалился как снег на голову. Похоже, они пока просто не знают, с какой стороны подступиться. Власть всегда стремится подавить очаги нестабильности в подконтрольной области. Позволить ему делать, что угодно, вряд ли захотят. Теоретически, Игната спокойнее будет ликвидировать, чем оставить таким самостоятельным. Допустить такого исхода он не мог. Да и нифига я не самостоятельный», — подумал Хаосит, взглянув на свои котомки. Несмотря на сверхсилы, ему по-прежнему нужна была еда, одежда и прочие блага цивилизации. да и просто жить одиночкой и ни с кем не общаться он был не готов, а значит, идти на диалог все же надо было, но и не прогибаться, отметил Игнат и, поморщившись, почесал голову. Как же сложно. Под эти размышления он прошел пару жилищных комплексов, отвлеченно наблюдая за мирной гражданской жизнью. Миновав железную ограду и дорогу, Игнат углубился в следующий квартал. Перемены обнаружились сразу. Дворы сиротливо пустовали, а многоэтажки выглядели нежилыми. Однако, через взор Игнат видел, что часть квартир обитаема. Но люди здесь сидели тихо и лишний раз не высовывались. «Похоже, я в новых трущобах», — отметил он. Чем дальше Игнат углублялся, тем мрачнее была обстановка. Дома зияли выбитыми окнами, подпалинами, следами от стрельбы и применения чего-то потяжелее. Во дворах стояли сгоревшие остовы автомобилей. Пару раз он увидел даже покореженные бронемашины. Похоже, здесь уже были стычки, сделал вывод он. И это недалеко от центра города. В сочетании с хмурым, отдающим красным небом, вид был удручающе апокалиптическим. И все равно здесь живут люди, подумал Игнат. Он развернул область контроля чуть подальше, и его предположения сразу подтвердились. Похоже, местным некуда было деваться. А может, это были преступники, скрывавшиеся от военных. Игнат миновал двор и пошел дальше. Внезапно он нахмурился, ощутив навязчивое внимание на себе откуда-то сзади. Это чувство давно перестало быть мнимым. Неужели вояки решили хвост посадить? Обеспокоился он. Похоже, рановато я подумал о свободе. Не подавая виду, Игнат сделал вид, что запнулся. Это дало возможность глянуть назад и увидеть две человеческие сигнатуры. Те скрывались в паре десятков метров позади, но явно двигались следом. Слабенькие, оценил он начальные уровни, да и способности не для слежки. Странно, уж больно непрофессиональный подход для силовиков. Не понимая, в чем дело, Игнат продолжил путь. Он вошел в следующий двор и тут усмехнулся, поняв суть происходящего. Впереди намечался узкий выход между двумя многоэтажками. Именно туда со стороны подходила пятерка сверхов, захлопывая классическую ловушку. «Похоже, меня срисовали на входе в трущобы», — понял он. «Это просто гоп-стоп, а не силовики». Игнат расслабился, поняв, что проблема куда меньше, чем он думал. Не особо беспокоясь, он ускорил шаг. Впереди из-за угла дома вышла пятерка силуэтов. То ли еще не совсем ошакалились, чтобы напасть сразу, то ли наоборот, хотели еще и поглумиться. Окликнули его молодым баском. «Молодой красивый, ты куда такой собрался?» Его поддержали смешками. «Похоже, сначала таки решили поиздеваться. Тебе какое дело?» — ответил Игнат, не пытаясь смягчить диалог. «Куда хочу, туда иду».